Глава 4. Арчибальд Белкаев, Ерхсескарь, королевство Адилия. Пас рукой, и мой кабинет надежно заперт. Пока шел на выход, создал отвод глаз. Теперь я могу гулять по городу и оставаться незамеченным, в том числе и для многочисленных леди, стремящихся привлечь мое внимание. Мне нравилось прогуливаться до ресторана и обратно пешком. К сожалению, такое удовольствие в обеденный перерыв я мог позволить себе нечасто. Работа Ерхсескаря постоянно подкидывала интересные, но весьма трудоемкие задачи. Как только вышел на улицу, прогнал из головы все мысли. Шел и медитировал на то, как шумят кроны деревьев над головой и поют неугомонные птички. Навстречу мне попадались такие же, как я, и торопящиеся успеть невозможное за час люди. И тут мои инстинкты подсказали, что где-то впереди находится сильный маг. Я присмотрелся, но никого в богатой одежде не увидел. Он замаскировался. Сорвавшись на быстрый шаг, я перешел на магическое зрение. Ага, вот он. Точнее, она. Какая сильная стихия льда! Лед делает человека сдержанным, а у Себа целительство, которое провоцирует эмоциональную чувствительность. Это же прямо противоположные по влиянию на мага силы. Надо девочку брать. Она именно то, что нужно для снятия побочки с Себа. Эти мысли пронеслись ураганом, а в следующую секунду я ускорился и, проходя мимо Магессы, снес рукой ее коробку. «Треснутая полынья, промокший сугроб, смотрите, куда несетесь!» — разразилась ругательствами ледяная магичка. Я присел на корточки и стал собирать выпавшие вещи обратно в коробку. «Простите, задумался, и вот...» — я развел руками. «Меня Арчи зовут, а как вас, прекрасная леди?» «Ничего страшного, я Бесиль». В ответ на мою улыбку магиня изобразила такую гримасу, что сразу стало понятно, настроение у нее хуже некуда. А она хорошенькая, фигурка такая, что прямо ух! Грудь большая, талия тонкая, ноги длинные. И на лицо миловидное. Особенно хороши янтарного цвета выразительные глаза. Даже жалко, что придется отдать Себу такую очаровашку. Но ему она для дела, а мне так, поразвлечься разок-другой. Дополнительный интерес к новой знакомой был вызван из-за отсутствия у нее видимого интереса к моей блондинистой персоне. Девушки обычно смотрели на меня широко распахнутыми глазами. Еще бы! Платиновые волосы ниже пояса, жилистая подтянутая фигура, харизматичный профиль, да и анфас тоже не подкачал. «Я не видела вас. Вы подкрались под пологом невидимости?» «Ну и вопросы у нее. Пришлось объяснять. Я личность известная, поэтому выхожу в люди только под отводом глаз». «А, ну ясно». «Что? И все? А как же узнать, чем я обязан вниманию прессы? Странная девочка. Интересно, а какая она в постели? Согласится ли пойти ко мне, если я ее сейчас приглашу?» Быстро отогнал ненужные мысли и предложил. «Разрешите мне загладить свою вину? Бесиль, согласитесь отобедать с одиноким белкой-оборотнем?» Впервые она посмотрела мне прямо в глаза. «Вы оборачиваетесь в белку?» И столько восторга в голосе. «Да?» Я тряхнул головой, позволяя растрепавшимся волосам упасть вперед, чтобы они частично прикрыли мне лицо, создавая легкий флёр таинственности. Бесиль резко очнулась и вскочила на ноги, прижимая к груди коробку. «Спасибо, но вынуждена отказаться. Меня ждут вон там!» Она кивнула в сторону здания центрального управления. «Я и так вас простила. Всего доброго!» «Вот так вот? И даже не очаровалась мной?» «Не хотелось раскрывать свою должность. Может, получится обойтись без официоза». «А зачем вы идете в сыск?» Спросил у девушки и, прочитав в янтарном взгляде решимость меня отшить, раскрыл часть правды о себе. «Я сыскарь и могу помочь вам». Секундное колебание, и Бесиль осторожно призналась. «Произошел один инцидент, и мне нужно явиться для дачи показаний. А чем докажете, что вы оттуда?» Я коснулся висевшего у меня на груди артефакта в виде бус из аметиста и чароита. Помимо прочих функций, у него была возможность организовывать сеансы связи. «Зур, скажи, по какому вопросу сегодня вызвали в управление Бесиль?» Я вопросительно взглянул на магиню. «Пюэль!» – понятливо откликнулась она. «Бесиль Пюэль!» По мере того, как мой секретарь зачитывал имеющиеся по крошке ледышки информацию, мои брови ползли вверх. Узнав все, что было можно, я разорвал сеанс связи и воззрился на Бесиль, как на диковинного оборотня, хоть к нашей братии она и не относилась. «Итак», — я посмотрел в погрустневшие янтарные глаза и резюмировал только что услышанное. «Вы лекарка на испытательном сроке. Зачем-то привели редкий вид существ, а точнее тролля, в приемные покои, разгромили там все, и, по мнению вашего напарника, это было закономерно. По словам Ойла Такиеста, вы являетесь эмоционально неуравновешенной особой, при том, что вы сильнейший из встречавшихся мне магов льда, а, следовательно, холодны и спокойны, как айсберг в океане. Я ничего не упустил?» «Ко мне можно на «ты»?» Сжимая и разжимая кулачки, попросила Бесиль. «Все не так. Этот гав – нехороший целитель. В общем, мне срочно нужно рассказать свою версию с искарям». Я кивнул, набрал сообщение, попросив прислать Бесиль официальный ответ, что она может дать показания лично Арчибальду Белкаеву и не приходить в отделение сыска. Специально попросил секретаря не указывать мою должность, зато фото велел приложить, дабы отмести последние сомнения в правомочности моего допроса. Крошка прочитала официальную Макстрелу с сообщением и все равно продолжила упираться, говоря, что лучше сама пойдет к сыскарям. «Ха, наивная, от меня никто так просто не уходил. И я сделал предложение, от которого еще ни одна красотка не отказывалась. А если я тебе свой хвост покажу?» Спустя полчаса я наслаждался компанией Бесиль и сочной рыбой горячего копчения в одном из лучших ресторанов столицы под названием «Бриз». Можно было бы еще меньше времени потратить, но пришлось заскочить в замок к Бесиль, чтобы она занесла туда вещи. А у меня, когда я увидел заброшенное, ветхое сейчас, но роскошное в прошлом строение, где она жила, возникло ну очень много вопросов. И пока эта янтарно-глазая девочка подробно мне на все не ответит, я ее сегодня не отпущу. «Ты обещал показать мне свой хвост», — напомнила Бесиль, и рука официантки, наливавшей в это время сок в мой бокал, дрогнула, отчего несколько капель упала на белоснежную скатерть. Я спокойно выслушал извинения официантки, а затем поддел могиню. «Крошка, ну не при всех же! Оголяться прямо во время трапезы чересчур даже для меня!» Ледяная Магесса сглотнула, и ее щеки заолели. Отложив вилку и нож, она недрогнувшим голосом ответила. «У оборотней есть магическая одежда. При частичной трансформации вы можете сделать ушки или хвост». «А откуда он появиться, по-твоему, должен? Там же брюки мешают». Я пошевелил бровями и скосился себе за спину, а затем вновь посмотрел на Бесиль. «И что вы предлагаете?» Крошка оставалась непоколебимой в своем стремлении заглянуть мне под брюки. «Для начала поедим, а потом я перенесу нас во дворец. У меня там есть кабинет, в нем и дам хвост посмотреть и потрогать. Заодно посмотришь на дворец изнутри. Ты была там раньше?» «Хорошо, и нет, я не была во дворце. Во всяком случае, в той части, которую помню». Бесиль принялась энергично жевать салат из почти нетронутых ножом широких листьев. Меня порадовала покладистость крошки. Приведу ее во дворец и сразу вызову Себа. Так сказать, передам лекарство с рук на руки. Ух, ну и должен он мне будет. Такую красотку отдаю. От мысли о том, что для меня Бесиль – запретный плод, настроение испортилось и пропал всякий аппетит. Не тратя время на то, чтобы дождаться, когда Бесиль надоест тянуть время, жуя траву, я задал первый нейтральный вопрос. «Что ты не поделила с напарником, этим Ойлом Такиестом?» «Он…» – Бесиль вздохнула. «Хотел более тесного знакомства». Я кивнул. Магесса была настолько привлекательной девушкой, что я был бы и сам не прочь познакомиться в интимной обстановке. Но она нужна моему другу, а женщины друга для меня табу. «Расскажи, что сегодня у вас там случилось? Был ли тролль на самом деле? Или это Ойл его для красного словца приплел?» Дальше Бесиль рассказала о своих злоключениях, и по мере того, как я задавал новые вопросы и в истории всплывали новые подробности, у меня росло желание взять расследование под свой личный контроль. К тем, кто не поверил Бесиль и оставил безнаказанными покушения на ее жизнь, я приму суровые меры. Это же надо, на нее покушались не раз и не два. И только благодаря силе своего дара наследница рода Пюэль до сих пор жива. Ушлые родственнички были в шоке, когда Милли, тогда еще адептка Академии Темнейшего Черепа, а теперь жена нашего кронпринца, обнаружила давно считавшуюся погибшей Магессу. Милли тогда здорово досталась накопившейся за время сна магии Бесиль. К счастью, постепенно все прошло. Ледяная магия, она такая, чувство замораживающее, из-за чего характер меняется до неузнаваемости. До освобождения из ледяной пещеры Бесиль провела в состоянии полного стазиса почти 300 лет. Она потеряла все личные воспоминания, сохранив целиком и полностью навыки и знания. И мало ей того, что пришлось начинать жизнь заново, так еще и вступить в права наследства просто так не получилось. По условиям передачи родового имени и сопутствующего наследства, ей нужно было выйти замуж. В тот момент, когда брак получит подтверждение в супружеской постели, магия рода зажжет на родовом дереве-артефакте новую ветвь. Только это послужит основанием для вступления в наследование всем богатством, накопленным не одним поколением рода Пюэль. Крошка оказалась разборчивой. Она вернулась к жизни полгода назад, но до сих пор так и не выбрала себе жениха. Родственники раз за разом посылали наемных убийц, не желая прощаться с деньгами, которые внезапно оказались принадлежащими не им. Но она и тут постоянно выходила победительницей из противостояния с наемными убийцами. И вот теперь мой единственный настоящий друг скоро переспит с Бесиль и бросит ее, как и всех девиц до этого. Крошка окажется с разбитым сердцем, и только чудо удержит ее от того, чтобы не связать себя браком с неподходящим человеком. Я достаточно хорошо знал Себа и прекрасно понимал, что на сидящей передо мной Магессе он не женится. Себастьян Край давно и безнадежно женат на своей работе, и его сердце и душа принадлежат лишь ей. «Я приставлю к тебе круглосуточную охрану», – пообещал я. «А по случаю неоднократных покушений поручу провести новое расследование». «Спасибо», – едва слышно поблагодарила янтарноглазая крошка.